Сам я вписался в лагерь, как-то вообще легко и был своим в доску, чуть ли не с первого дня, а всего-то надо было начать представляться Геной и говорить без акцента, да еще смеяться над местными мимами и въезжать в поговорки, и все. Клуба реконструкторов я не нашел, только исторический клуб, но там были одни теоретики. Вяло ходил в музыкальный клуб, впрочем, зря, там мне подогнали гитару, причем не просто, а с историей. Ничего особенного, не сам Высоцкий на ней играл, но успела она побывать не в одном походе, обзавестись наклейками и выжиганием по дереву. Заездит бедненькую, а я мальчик ответственный, аккуратный, обязательно ее сохраню и спасу. В инвентаре место еще есть, а там, глядишь, что-то да выучу. Бодибилдеры своей отмороженностью и титаничностью подхода к нормативам меня не устроили, а на яхты макаться я уже сам не захотел. А то с моей удачей и уже переименованной яхты, быть беде однозначно. Был и клуб кибернетики, как и везде в Союзе, и клуб космонавтики, но там было, как и везде. Я попробовал уговорить Дадли записаться на кибернетику, но он горел своими гирями, рангоутами и реями. А вот найти время для прогрессивного и по-настоящему полезного клуба у него уже не нашлось. Зря он так, тут все за счет партии, тебя и научат, и наставника подберут, и материальная база уже есть, достаточно приличная. А если отличишься, так еще и направление в вуз дадут, в меру твоих талантов, да и работы обеспечит. А у нас что? Вначале вложись в материальную базу, а это немало, потом еще отыщи обучающий материал, не по самой популярной теме, кучу денег истрать на программное обеспечение, ну да, авторское право не дремлет, или с нуля набирай сам, так еще потом ходи доказывай, что кому-то твое детище надо и внедряй в отрасль, где без этого справляются, традиционалисты долбаные. Вот аналогично с космосом было, весь капиталистический мир угорал с тупых русских, что прыгают в небо, а потом было не до смеха, когда на Луне развернули советский флаг, что в бинокль виден. Вот запустят свои интернеты раньше японцев, что делать будут, а потом советские лаптопы и телефоны будут продаваться вместо яблокофонов. Ой, перед кем я распинаюсь, я же еще недоросль, что мне понимать в устройстве мира, но с батей и дедой надо поговорить на эту тему. В общем, я просто бегал по клубам, принимал участие в общественной жизни и просто, банально отдыхал. Дадли в этом видел саботаж его регаты, в которой он уж точно победит, а я отдыхал. Единственное место, где я стал завсегдатаем, стал клуб национальной кухни, и не потому, что истосковался по аджарским хачапури, тюркскому плову или грузинскому шашлыку, а потому, что там был чай. Вот, что я знал о чае до сих пор. Ну, такие черные листики, бывают еще в пакетиках, засыпал в чайничек по ложке на брата, залил кипятком, заварку слил в чайничек, а потом можно с лимоном или молоком пить, да чем-то вкусным заедать. Ага, чай бывает черный, белый, красный, пуэр, зеленый чай бывает, а еще куча просто травяных смесей, на основе луговых трав и просто розы. Вот вы знали, что Каркади — это чай из розы, я вот не знал. А все спасибо китайцам из этого клуба. У них была целая коллекция, и я проникался силой чая, осознавая, каким варваром был до этого и какие помои пил. Сердобольные китайцы прониклись моей печалью и задарили всю свою коллекцию, особо не думая, как я буду это провозить через границу. А все потому, что я умел играть в мацзян, и тут я почувствовал уровень, каким меня давили, и уровень, на котором играют люди в удовольствие под пиалу чая. Вы ведь не знали, что чай вкуснее из пиалы, а не чашки, да, а я вот узнал, даже специально эксперимент поставил, на Дадли. Дадли же просик, что я свой в доску с пионерами и пошел узнавать секрет мастерства, а никакого секрета здесь нет, я представляюсь Геной, а не Гарри, вот мне и больше доверяют, но, это читерство, никак нет, тебя тоже ничего не мешало представиться Данилой, а разве Данила, это не Дэн, не, Дэн то Дима, не, фигня, сморщился Дадли, не фигня, тут как с хуевой пиздата, эти русские. Дадли попробовал представляться Данилой, но импринтик уже ушел, за что получил позывной старший помощник Лом, но он не прижился, англичанина в Дадли было больше. Я ему сказал выучить стишок, я узнал, что у меня есть огромная родня, типа русские стихи любят и уважают. У них араб один был, такие стихи писал, что его все любили и уважали, особенно сам царь лично, да настолько, что русским считали. Дадли выучил, но он был слишком патриотом, так что начал возмущаться. «Балда ты, Дадли, это же не про русских, Россию или Советский Союз. А по что? Это про людей, про человечество, про землю и небо наши». Дадли загрузился от такого и надолго задумался. «Да, мы соревнуемся, говорим на разных языках, спорим и делим бедный шарик, но люди едины. Это очень простая истина, и чем раньше мы поймем, тем лучше будет для всех. Не буду грузить брата, а то ему после поездки есть о чем подумать, а ему и так 7 лет, а я ему уже такие вопросы ставлю. Эх, я слишком рано повзрослел, куда же уходит мое детство? Прав дядя Сев, пусть будут прокляты все те взрослые, из-за которых мальчики и девочки должны учиться сражаться и готовиться к войне». Наступила спартакиада, где в тяжелой атлетике Дадли взял первое место в своей возрастной группе. Хотя я бы поспорил, что смог бы и старших взять. А я первое урвал в легкой атлетике, Дадли из-за своей массы взял только 12-е. Правда, мне тоже пришлось жульничать и топить волю, а то слышишь, какой-то черномазый решил меня обойти. Я, конечно, не расист, но и проигрывать не люблю. В общем, товарищ из Африканской республики взял серебро в общем зачете, а я взял золото, бронза ушла щуплому пареньку из Ирана. А вот среди девочек другой расклад был, две первые были девочки из ГДР, а бронза ушла девочке из Ленинграда. А там наступила и регата, Дадли попросил товарищей подогнать буквы на борт яхты, но те, ухахатываясь, обещали сделать, а главное сделали. Честно клялись и искренне извинялись, потому что на две первые буквы не хватило времени, ну не успели, с чего уже ржали все участники и наблюдатели. Потом Дадли чуть инфаркт не хватил, когда заявили, что их яхту снимут с регаты, ведь у них не хватало члена экипажа. Дадли метался, как ужаленный, а все ему советовали искать специалиста по картам, при этом посмеиваясь. Дадли начинал догадываться, что над ним просто издеваются или он очень серьезно не понимает этих русских. Ведь специалиста по морским картам для этой регаты не надо. Но в итоге нашелся пионер в соломенной шляпе с валетом за козырьком и... специально же где-то нашел, футляром от контрабаса. Цирк не закончился, ведь судьи приостановили старт и решили проверить на наличие контрабанды футляр контрабаса. Дальше пошла сценка, что парень изображал бедного еврея из Одессы, отпуская каламбуры и шутки, типа никакой контрабанды не знает, вот только на скрипке играть умеет. И достав из футляра скрипку, начал демонстрировать мастерство. Шельмец, надо отдать должное, действительно умел. Дальше на сцену вышли два грузинских паренька, изображая гангстерита, а я выскочил следом, изображая британского специального агента. Потом началась буффонада, гонял их на потеху детворе с пустым футляром от контрабаса. Но это уже было после того, как отчалили яхты. Дадли не сильно обижался, ведь отмечали его первое место в клубе, где пустили капитана Врунгеля на широкий экран. Всем было весело, ведь советские пионеры не травят, а устраивают веселые розыгрыши, чтобы весело было всем. Даже фуражку пошили Дадли, специальную, с нашивкой «Капитан». А после некоторых, чисто символических уговоров, разрешили забрать кубок себе. Но то правильно, они себе еще один выиграют, а мы уже сюда не вернемся. Все это понимали, от этого становилось как-то грустно, но все когда-то заканчивается. В пятницу нас пригласили в административное здание и сделали широкое предложение – вступить в ряды октябрят. Дадли отказался сразу и категорически, он не против социализма, коммунизма и другого изма, но не на его лужайке. Все было замечательно, он благодарен, приглашайте еще и сами приезжайте, только не на танках. Я же сделал финт ушами, сказав, что Гарри Дженнингс октябренком не станет, а вот Геннадий Яковлевич Горшков запросто. Конечно, меня не поняли, но я совершил звонок куда надо. Я ведь не дурак покидать Москву и не записать нужные номера. И уже утром воскресенья я держал грамоту и заветную звездочку с Лениным, но и присягу дал, как Геннадий. Но там всего 5 правил и все про меня. Вот, если я допущу, что отечество на родину пойдет или, не приведи карма, наоборот, вот тогда будет плохо. Но Андрей Юрьевич вроде не кровавый упырь, хотя и понимает неизбежность военных конфликтов. Провожали нас гурьбой, кто с нами ехал в аэропорт, а кто отправлялся на вокзал. Менялись рисунками, стихами, подарками, рукопожатиями и словами благодарности. Было весело, беззаботно и легко. Покидать Союз было тяжело, но нас ждал дом. Интересно, как там бегемот, наверное, уже довел всю округу, без моего командования. Ладно тебе, Гарри, отличный котяра, Мама говорит, что соседи завидуют такому отличному коту, вот и наговаривают. Интересно, как там папа с мамой, соскучились по нам, напекли ли блинов? Гарри, а с каких пор ты дядю Вернона папой называешь? Действительно, удивился я. С каких? Пап Кабанья Голова, штаб ордена Феникса. Дамблдор сидел в своем кресле у окна и держал в руке 5 перьев Феникса, во второй руке он вертел 6-е и внимательно его рассматривал, не забывая сердито и осуждающе смотреть на Фаукса, из-под своих очков половинок. Феникс делал вид, что ему безразлично осуждение партнера, но Дамблдор был легилиментом и скрыть свои чувства Феникс не мог. «Скажи мне, Фаукс, ты живешь со мной 70 лет и за все время поделился только 4 перьями и 2 мне пришлось отдать Алливандеру. А сейчас, ты прилетаешь, я даже знаю от кого, и сбрасываешь целую дюжину. Не сердись, партнер, дело не в тебе. А в чем?» Дамблдор стал буравить птицу взглядом сильнее. «Друг, у него такие теплые руки, словно само солнце далекого края, что дом. А у меня значит нет», — сердито заявил Дамблдор. «Партнер, ты лишь гора, на ней удобно сидеть, на ней удобно гнездо свить, на ней удобно смотреть, как умирает мир. Значит, я всего лишь удобство для тебя», — тяжело вздохнул Дамблдор. «Не сердись, не печалься, из многих живых я выбрал тебя, ты пробудил меня ото сна. Ты хитрая и изворотливая птица, Фаукс, я отлично знаю, почему ты меня выбрал. Я хитрая, изворотливая птица, что выбрала хитрого, изворотливого партнера. Почему ты плакал? Мальчик так важен для мира», — сменил гнев на любопытство Дамблдор. «Друг, он солнце, он теплый, он яркий, он дарит заботу, он дарит покой, он дарит гнев и жар, он затмение, он прекрасен, он гибель и рождение мира. Закрывая глаз, мне становится любопытно за ним смотреть, любопытнее смотреть, как умирает мир, ведь он и есть погибель. Так, почему ты плакал? Я не мог иначе, ни один нашей крови не мог иначе, каждая моя кровь оплакивала смерть друга, каждая моя кровь ликовала перерождению друга. Он один из нас, он солнце, он затмение, он друг каждому из моей крови, его тепла хватит каждому. Почему ты тогда не станешь его партнером? Я выбрал тебя, это навсегда, уйдешь ты, уйду и я не оставлю свою кровь, я последний. Как много из твоей крови уже хочет стать его партнером? Продолжил допрос Дамблдор. Никто, никогда, не осмелится стать. Он солнце, он затмение. Ты будешь слишком близок, захочешь стать ближе, и позже ты сольешься с солнцем. Это конец, нет, это начало. Никто не осмелится. Дамблдор оценивающе осмотрел Фаукса. За последние дни его перья на брюшке сменились золотыми, часть перьев на крыльях стали золотыми, 2 хвостовых пера переливались огнем. Один плюс в этом был. Теперь зимой можно поставить Фаукса рядом и греться. В помещение ввалился Северус Снейп. У него были мешки под глазами, сам он был уставшим, от него разило, а ботинки были грязными. Северус осмотрел пол. «Альбус, ты решил выпотрошить свое чучело, Кау?» Возмутился Фаукс. «Ой, иди нахуй собрание реагентов. Как я, блять, устал». Северус завалился кулем в кресло и растянулся в нем, стараясь принять положение помягче. «Северус, мальчик мой, ты устал, выпей темного. Вот, что ты за человек, Альбус, светлейший маг Британии, а предлагаешь темное. У Аберфорта вышло замечательное темное, выпей пинту, тебе станет легче, а еще возьми рыбки, у русалок в этом году замечательный улов». «Ой, блять», — скривил лицо Северус. Дамблдор постучал по столу и попросил домовиков организовать выпить и закусить. На столе появилась разделанная сушеная рыбка и 2 пинты темного стаута. «Твое здоровье, Северус», — поднял бокал Дамблдор. «Лучше бы пил за мои нервы, Альбус». Северус чокнулся бокалом и осушил его наполовину. «Хорошо идет, холодненькое, с этим блядским ребенком у меня год жизни за 3 идет, Северус». Дамблдор осуждающе поглядел на Северуса. «Что? Я могу так говорить, я мать его ебал обеих». «Что? Не сразу, по очереди, конечно, так что могу. Что говорят русские? Да ебись они кентаврам, эти русские. Все, что удалось узнать, так это то, что в пустом холме пробудились темные сиды. Или кто-то их пробудил, за каким лешим они напихали в холм столько детей. КГБ думает, что это кто-то из врагов народа попытался отомстить. Некоторые наши уши говорят о стечении обстоятельств. А дальше, ты знаешь этих тварей, только почуяли детей, как сиды запечатали пустой холм и готовы были сделать из детей сиденышей. Наша дитятка, недолго думая, вырвала к хуям сердца у 2 сидов. после чего остальные попрятались по норам и съебали своими путями. От кого сведения, какие есть доказательства? Наш специалист поговорил с духами, они и разговорились. Они настолько обосрались, что готовы заключить контракт на 300 лет, в обмен на то, что они поддерживают магию в холме, мы обязуемся не впускать, ни при каких обстоятельствах, его. Что русские, хлопнули по рукам, как только услышали, еще и смеялись при этом над духами. Нет, что они думают о мальчике? Они уже окольцевали его Абероном и ждут, когда мы его заберем. Альбус, давай не будем его забирать, пускай русские с ним ебутся. Китежане, хоть май отдай. Я больше так не могу. Что эти русские себе позволяют, вот так назвать мальчика? В чем-то они могут быть правы, заявил Северус, отпивая вторую пинту темного. Все же Мерлин, отдавая своего ребенка королю Сидов, так и сказал. От сих и 8 столетий погодя, мой сын, ваш сын, но коль станет человеком и срок выйдет, обязаны вернуть его. Дамблдор задумался и стал поглаживать бороду, внимательно наблюдая за Северусом, что руками жрал рыбку. Да и о Лили ничего не знаем. Она запросто может быть Сидом, наполовинку, четвертинку, да хоть на 1/10. И бац, у нас обещанное дитя. Можем запросто иметь. Северус начал загибать пальцы. Пришествие Мерлина, обещанное дитя, сеятеля перемен, все в одном лице. А ты хочешь его на остров вернуть. Знаешь, мальчик мой, а ты можешь быть прав, задумчиво произнес Дамблдор. Блять, Альбус, Северус поперхнулся третьей пинтой темного. Если это так, то к нам летит пиздец. Иногда, собака о 5 лапах, не всегда собака буквально, заявил Дамблдор, глядя на Северуса из-под очков половинок. Дверь отворилась с пинка, и на пороге появился Аластер Грюм. Как настроение, боевое? О, перышки Феникса. Аластер, положи на место, они не твои. Ясное дело, что они не мои, они Феникса, я же так и сказал. Аластер, положи где взял. Жлобяра, ты Альбус, вон у тебя сколько, на кой без тебе столько, а я может заслужил, сказал Аластер, пряча в плащ перо и доставая оттуда тубус. Вот, как сам и просил, здесь все, включая до 10-го колена. Ты смог отыскать всю родню Лили, оживился Северус, не веря своим ушам. Какая Лили, здесь все, кто в Европе может обладать даром паучьего языка, та еще жуть, передернулся Аластер. Если вкратце, Дамблдор постучал пальцем по тубусу. Кто здесь? Альби, не ебу кто, о, темненькая. Аластер запрокинул в себя бокал стаута. Хорошо пошла. А чего это вы, джентльмены, светлые волшебники, темненьким балуетесь? Аластер, прогремел Дамблдор. Альби, я не дебил конченый. Я себя отложенным облевитом приглушил. Вот помню, ты мне задание дал, бац, и я уже порталами ухожу в кабанью голову. Ты у нас каланча вон какая, и голова большая, вот ты помни, а мою голову ты знаешь. Старый Аврор постучал себя пальцем по виску. Альбус вскрыл свиток и внимательно изучил. Было всего 5 семей, способных повелевать пауками, все они были в основном мадьярами, венграми. Жили в Карпатах и редко расселялись дальше Трансильвании. Сами же мадьяры пришли из-за Урала, что усложняет поиски истоков. Только вот Карпаты — это и украинская ССР, а значит, идея, что Романенко выкрал родственника своей жены, вполне вероятна. И под шумок проверил кровь. Да, Лили, ты принесла слишком много хлопот старику, а такой славной девочкой была, а я еще радовался, что одумалась, за ум взялась, в правильную семью вошла. А теперь, что мне со всем этим делать, размышлял Дамблдор. И вообще, вы не по понятиям сидите. Аластер, тут тебе не родной Азкабан, попробовал осадить Северус. Да, какой уважающий себя джентльмен употребляет холодные закуски. Нужно вкушать горячие блюда, к такому нектару богов, как темненькое, у Аберфорта в этом году просто замечательное. Аластер постучал по столу. Эй, домовинная стая, слушай мой заказ. На столе появился горячий окорок с картошечкой и 3 пинты темного. Ну рассказывайте, парни, чё как у вас, а то сидите, поди помер кто. 2 пинты темного спустя и 1 содержательного рассказа Северуса о похождениях проклятого дитя, во всех красках. Бе-хе-хе-хе, а я вам говорил, что пацан из тех, что не подохнет, если его даже убить. Говорил, Аластер, иди в хуй, ты пьяный. Мать моя женщина, а отец дракон, ты себя, потлатый, видел. Ты же лыка не вяжешь, ну-ка, еще раз покажи, какие там клыки у Сида были. Вы еще выйдете во двор и палочками померитесь. Вмешался Дамблдор. Мне западло с каким-то псом, трижды предателем, палочкой мериться. Северус лишь закатил глаза и приложился к кружке. «Парень молодец, боевой, упоротый, прямо как я. Я бы поставил, что попадет на Гриффиндор, только я уже десятку заложил. Бе-хе-хе-хе. Вот сколько ты, Альби, за свою жизнь сидов мочканул, ровно одного, а я в свое время трех, а парню нет и десяти, а он уже двоих забрал. Зря вы, парни, виски разбавляете, вот дадите парню палочку, вот тогда и будете щебенкой гадить. Бе-хе-хе-хе. Зря смеешься, Аластер, тебе же тоже достанется», — заметил Дамблдор. «Хуй там плавал, я на пенсии, окопаюсь у себя в домике, займусь своим любимым делом и меня не ебут все дела в Британии. Надеюсь, ты это в каждом пабе после второй рассказываешь», — ехидно заметил Северус. «Обязательно, и после первой, и после третьей, при любом удобном случае. Вон вы сколько дебилов в год выпускаете. Обязательно найдется чей-то сын, племянник, сват, зять, мать, мать-перемать и прочая хуйня родня, что захочет мне отомстить за какого-то ублюдка, что я отправил за занавес. Хотите кусочек Аластера? У меня тут много осталось, придите и возьмите, вот он я, а я буду ждать, потому что мое любимое занятие – ловушки». Бе-хе-хе-хе. Аластер Грюм был отличным боевым товарищем, мастером своего дела, обладал проницательным умом и хитрым характером, был безбашен в драке и лихим на расправу, ко всему прочему он обладал категорически несносным характером, но кто им не обладал в Ордене Феникса? Примечание к части. Арка Артека Йент. Желающие узнать, как можно унижать человека, впервые севшего за китайское домино, могут поглядеть шестой эпизод «Кс-кс-кс-халиц», Кей, глава 15, арка, взросление, глава 15, в которой кончается лето. Стоило шасси коснуться посадочной полосы в Хитроу, как самая лучшая система в мультиверсуме засчитала мне выполнение вызова и высветила все награды за вызов. Выходит, что до возвращения домой, этот вызов надо мной висел и со мной могло случиться всякое. Хорошо, что в регате не принял участие, но надо быть, в следующий раз, более внимательным, это сейчас пронесло, а в следующий раз удача повернется ко мне совсем иным местом. В список побед вошла Ульяна, как союзник следом вошли новые связи в ней Чава размером в ноту, понятно, они мне еще слабо доверяют. И самое приятное, мои первые материальные привилегии, в лице доспехов и копья, что оценились каждый во вот режик оценился в но зато у него появилось имя. Нож Соломона. Интересно, а каких был размеров этот Соломон, что тот короткий клинок, в полтора моих предплечья, для него был ножиком. В Хитро у нас встречал дядя Барри с женой, мда не видать нам мамы с папой и уж тем более блинов. Оказывается, родители смотались в Индию, налаживать производственную линию, да и просто отдохнуть, а дядька Барри уговорил матушку ехать тоже, а за нами тремя он как-то да приглянет. Третьим был бегемот, который пытался ко мне зайти со спины, но я его заметил, отчего тот упал на бок, но я был рад видеть Котейкина, так что тот получил кусок говядины от меня. Все равно последнее, большую часть запаса у меня Матроскин выжрал. Что можно сказать про дядьку Барри? Ну знаете, у всех есть такой крутой дядька, вы видите его редко и каждый раз удивляетесь его крутости. Он может быть военным, летчиком, капитаном дальнего плавания, геологом-разведчиком. Не припоминайте таких родственников. Наш дядька Барри был старше бати на год, в 15 лет заделал себе ребенка и свалил из отчего дома, хорошенько послав деда Уилла, после чего с нуля сколотил мастерскую, байкерскую банду, состоял исполнителем палочками по барабанам в паре тройки групп, впоследствии собирает, ремонтирует и кастомизирует мотоциклы, обладает нешуточным авторитетом в Уэст-Энде. Вполне возможно, занимается еще какими-то темными делишками типа подлогов, поджогов, грабежей, контрабанды, похищением людей или тому подобным, но достать стопроцентные доказательства у меня не получилось, впрочем, как и у Скотленд-Ярда. В итоге деда Уилл простил своего сына, но тот особо и не отрекался от семьи, просто о Барри Дженнингсе не принято говорить при посторонних, а для своих он надежный член семейства, один из нас. Бегемот байкером пришелся по душе, котяра любил металл, в особенности железную деву, ему пошили что-то в виде шлема, а в переноске выломали дверцу и привязали к заднему сиденью мотоцикла, чтобы котик мог ездить со всеми. Обычно глотик или выпрашивал что-то на кухне или дрых на музыкальном автомате, где быстро разобрался, как ставить пластинки. Остальное время занимался бродяжничеством или где-то охотился. Сам дядька Барри с достаточно большой семьей жил за городом в неком подобии рая для байкеров. Трехэтажный каменный домик, на первом этаже был бар с большой парковкой, рядом была пристроена мастерская для мотоциклов, там же стоял небольшой салон татуировок, магазин прикидов из кожи и джинсовой ткани, а также магазин музыкальных инструментов. Последний вообще был выездным и помещался в трейлер. Кроме этого, была небольшая пивоварня и домашняя пекарня, но то больше для своих. Еще дядя Барри организовывал фестивали, спонсировал и даже продюсировал начинающие группы. Для особо смелых тут была автошкола, бюро походов и организация рыбалки с охотой. Наблюдая все это хозяйство, я начинал понимать, что коммерция у Дженнингсов в крови. Поднять все это с нуля, держа на шее пару детишек, тот еще подвиг. Как и положено в загородном хозяйстве, тут работали, как только научишься ходить или ровно стоять, примерно с 4-5 лет. Вот и нас с Дадли поставили помогать по разным фронтам. То в мастерской разобрать, собрать что-то подать, то в пекарне помочь, то за прилавком постоять, то еще что-то, дел тут хватает. И не то, чтобы нас эксплуатировали, тут все так работали, никто не сочковал. Больше всего такая жизнь била по Дадли, причем разводным ключом, он не отошел еще от советской действительности, а тут новые испытания. Творческий хаос, наиболее яркое описание для состояния дел дядьки Барри, все было разбросано, в пивной легко находились запчасти от кастомизации гитары, в доме легко можно было найти разобранный мотор весь в смазке и так далее. А то, что кто-то может заломиться на твой топчан и там дрыхнуть после тяжелой ночи, норма жизни. Еще у этих Дженнингсов мир делился на своих и чужих. Чужих можно было обувать, кидать, обманывать, использовать и всячески иметь. А свои живут по принципу «все свое, мое». Вот сидит Дадли за столом завтракает, тут заходит Алан, старший сын дядьки Барри, и у него нет никаких проблем взять стакан молока Дадли и отпить половину, так как мучает жажда. Дадли же привык к дисциплине, порядку и личному пространству. Что помогало Дадли не реветь по ночам, я не знаю, вспоминая свои дни у пруэттов, я ревел, когда меня вгоняли в рамки. Сам же я быстро приспособился, выработал систему в творческом хаосе и вовсю использовал принцип «все свое, мое». Сесть поиграть за гитару, которую 4 дня кастомизировал Хьюз, та не проблема. Хьюз мне потом еще полчаса рассказывал, какие идеи воплотил в гитаре и тонкости звучания. Были и положительные стороны у всего этого, так как мы работали наравне со взрослыми, мы могли отдыхать наравне со взрослыми. Можешь даже пиво себе налить. Вон Хьюз так и отучился от пагубной привычки, был молодой, напился, нарыгался, больше пить не хочет. Но никто детей не гнал с ночных посиделок, про всяких секс, наркотики и рок-н-ролл дети узнают по-любому. И дядька Барри считал, что пусть лучше узнать от родителей с комментариями и пояснениями, чем втайне будут курить по нычкам и прятать порножурналы под диваном. Дадли в то лето узнал очень много нового, зарядился впечатлениями, и это изменит его жизнь навсегда или наоборот вернет к ценностям тихой жизни. Кстати, фотографий батиных в баре хватало и в дни бурной юности, когда он был в крутом прикиде и в цивильном после успешной охоты. Как рассказывал Алан, наш с Дадли папка 6 часов загонял и преследовал вепря, а потом еще часа 4 с тушей выгребал через лес и болото к лагерю. Все думали, что он сгинул, но тут он тащит на волокушах тушу. Конечно, нас не обошли предложением заполучить свое первое тату, такие временные, а если захотим, то на всю жизнь поставит. Люди здесь очень добрые к своим и слова «нет», «нельзя», «маленькие еще», не воспринимали. Если мужчина хочет, он делает, а потом отвечает за свои слова и поступки. А я вот мучился вопросом, а понимала матушка с батюшкой, кому детей доверили и кем они могут вернуться. Мне моих татушек хватало, тетка Лиза, что работает тату-мастером, очень нахваливала мои и просила познакомить с мастером, что бил такое. Дадли обошелся временный, в виде обелиска с красной звездой и надписью «Артек, май-июнь 1987, на правое плечо». Еще он хотел якорь на правую руку, но я отговорил, типа вырастешь, тогда и бей постоянные, ибо деформируются. В обязательном порядке нам пошили прикиды, сделали шлемы, мне почему-то сделали с маленькими оленьими рожками и задарили кожаные куртки с фирменной эмблемой огнекрылых ангелов, такое абы кому не дарит, и кто попало не носит, за прикид можно ответить, если не знать отзывы и секретные рукопожатия. Организованный бандитизм – дело серьезное, и это было бы категорически неправильно, если бы нам не подарили собранные с нуля, с полным обвесом и модами под седока байки, вернее то, что принято называть велосипедом в моей первой жизни. Но такую машину у меня язык не поворачивался назвать велосипедом, только конем или байком. В общем, дядя Барри добился своего, и он стал самым крутым дядькой из моего списка дядек, даже круче деда Уилла, только ему не говорите. Но все хорошее обычно заканчивается очень быстро, для меня так точно. Только я опробовал в заезде своей байк, как появился дядя Сев. Вернее, я его заметил, когда он в неком охуевании шел с автобусной остановки и остановился перед входом в бар, после чего отлип и начал всюду ходить и осматривать помещение с его обитателями. Был дядя Сев под каким-то заклинанием, что его видел только я. Но, видать, обычная проверка, где мальчик живет, с кем общается, все такое. Взял бутылку пива, оставил фунты рядом с кассой и удалился. А вернулся он следующим вечером, и я начинаю подозревать, что у дяди Сева конкретные комплексы, совсем конкретные, в желании быть лучшим крутым дядькой для меня. Вот учил бы меня боевой магии и всему прилагающемуся к этому, был бы номер один, но видите ли, у него принципы. Зато вот нарядиться и припереться в бар, ни комплексы, ни принципы не мешают. Черные, выпрямленные волосы, корпс-пейнт, куча всяких брюлик и висюлик из серебра, кожаные штаны, кожаный корсет, белая рубаха с бахромой, ботфорты на шнурках. И весь такой готический принц вплывает в бар, а главное, дождался момента, чтобы была пересменка между треками. После чего под затихшую публику проплыл к барной стойке и уселся ожидать, когда к нему подойдут. К нему и подошли, только не женщина за барной стойкой, а пару бородатых мужиков. «Слышь, пидором здесь наливают», — начал бородатый пузан типичный развод. «Сочувствую, что тебе приходится быть трезвым вместе, где тебе не обломится хуй в твою волосатую жопу». Тихим, шелестящим голосом проговорил дядя Сев, специально говоря тихо, чтобы прислушивались. Пузан подошел вплотную, чтобы схватить дядю Сева и за шкирку выбросить прочь. Но не тут-то было. «Отличная борода, знаешь, что ей не хватает?» «Чего?» Дядя Сев схватил пузана за бороду и приложил об барную стойку, что-то предательски хрустнуло. «Барной стойки», — констатировал дядя Сев. «В этой дыре мне кто-то нальет, или так и будете предлагать свои немытые жопы?» «За дыру ответишь, пижон», — вступил в разговор дядька Барри, не меня позы, не разворачиваясь, продолжая сидеть ровно и шелестеть своим голосом. Дядя Сев продолжил: «Любое заведение, что встречает гостей не вкусным илем, а вонючим, пузатым пидором, кроме как дырой, никак не назовешь». Дядя Барри подошел к дяде Севу вплотную. «Может, тогда выйдем, поговорим, как мужчины? Давай». Дядя Сев встал, оказавшись с дядькой Барри нос к носу. «А то твои девочки меня не развлекают». Сразу организовался коридор, и двое мужчин вышли на стоянку, где уже организовали круг. Дядя Сев достал из-за спины палочку и собирался наложить пару заклинаний, но встретился с моим взглядом. «Волшебство против магла, серьезно?» После чего спрятал палочку, снял с рук все кольца и перстни, убрал висюльки за рубаху, распустил слегка корсет, собрал волосы в хвост и принял стойку. «Пидор джитсу», — кивнул дядя Барри в сторону дяди Сева. «Муай-тай, еще и ножками машешь, девица, тогда лови». После чего бросил в дядю Сева курткой и обошел того с левого фланга, нанося первый удар. Я подозревал, что дядя Барри умеет драться, даже наличие у него реального боевого опыта подозревал, но даже будучи в неудобной одежде, явно не предназначенной для драки, дядя Сев его делал. Причем делал на голову, настолько, что специально пропускал удар и превратил драку в шоу, где до конца не было понятно, кто кого уделает. Тут понятно, завтра дядя Сев накачает себя зельями и обработает заклинаниями, будет как новенький, а дядя Барри может окончить свой вечер в больнице, если дядя Сев будет серьезным с самого начала. Драка закончилась, как сцена гонконгского боевика. Дядя Барри блокирует удар ноги слева, прописывает правой в лицо дяде Севу, тот падает, в падении бьет ногой по колену дяди Барри. Дядя Сев на земле, а дядя Барри на одном колене. «Неплохо махаешься, как для девочки», — протягивает руку поверженному противнику. «Так мне нальют уже или мне еще кому-то надо жопу надрать?» «Налью, налью, пошли». Вот тут я не понимал этого волшебства мужской драки. Честно, если бы ко мне завалился такой уебок и ударил одного из моих постоянных клиентов, хоть тот и сам нарывался. Я бы такого умника привязал к мотоциклу и хорошенько протянул до ближайшей больницы, а потом бы вдумчиво задавал вопросы тому, что останется. Такие вопросы, как «Кто послал, зачем пришел, на кого работаешь» и тому подобное. А вот так выйти с хозяином бара, набить ему рожу, а теперь сидеть и пить вместе Эль. Это выше моего понимания, но видать я чего-то не понимаю в этом мире. По итогу вечера, дядя Сев объяснил, кто он, что он, а зашел узнать, не украла ли стая байкеров его протеже. А уже с утра, в более приватной обстановке, дяде Барри объяснили про мир волшебства и что в нем тоже есть пионерские лагеря. Вернее, как, в середине лета, сроком на 4 недели, влиятельные, древние и благородные семьи свозят в выбранный дом своих детей для подготовки, обучения, передачи знаний, налаживания союзнических отношений и социализации детей между собой. Это так гласит официальная преамбула. Вот и мне выпала честь быть приглашенным с остальными наследниками в дом Лангбаттом для прохождения летнего обучения. А отказаться нельзя, так как это, во-первых, оскорбление, во-вторых, закроет для меня приглашение от других домов, в-третьих, конечно, нам не раскроют тайны секретов дома, но дадут отличную подготовку в области специализации дома. А я жаловался, что меня ничему не учат, но ничего, сейчас обуздаю эту вашу магию, давно уже пора. Прибыли мы к настоящему особняку, на специальную площадку для порталов, как я ненавижу эти порталы. Старый, каменный особняк доброй Англии, в 3 этажа, с огромным садом спереди, и гигантской, раза так в 3 больше самого особняка, оранжереей. Да и вообще здесь все утопало в зелени. Представляю, если у какого-то наследника будет аллергия и он прибудет сюда, а-за-за-за. Рядом с особняком было небольшое озеро или ставок, не разбираюсь я в этом, посредине был островок с плакучей ивой и пристанью ближе к особняку, а за пределами были вполне себе прозаичные, фермерские сады и поля маглов, ведь лангбаттамы не только древний и уважаемый род, но прозаичные лендлорды с вполне конкретным доходом в фунтах стерлингов. Встретила нас хозяйка и нынешняя глава дома, Августа Лангбаттом, любительница феерически одеваться, видать соперничает с Дамблдором. Но как объяснил дядя Сев, все волшебники с возрастом приобретают чудачество, и уж лучше это будет придурковатая одежда, чем маниакальная паранойя. Кстати, об этом вполне себе все знают, так что, если я представитель уважаемого, благородного и древнего дома, но вот люблю закусить вечерком свежей вырезкой из магла, то магия с вами, всем нам положено чудачество, а-за-за-за. Леди Лангбаттом была сухой, сдержанной, строгой и придерживалась, кажется, всех мыслимых правил и традиций относительно воспитания наследника, и вишенкой на торте, она была типичным меланхоликом. Она будет молча терпеть, изображать из себя стойко, но стоит ее терпению переломиться, как можно тикать с города. Тут я могу ее понять, из некогда процветавшей семьи остались только она и ее внук, а его надо воспитать достойным лордом дома. Тут не только начнешь все традиции соблюдать, но и всем суевериям следовать. Результатом такого воспитания стал Невилл Лангбаттом. Круглолицый, слегка нескладный мальчик с постоянным серьезным лицом и живым упрямым взглядом. Невилл рос в ежовых рукавицах своей бабушки, как вы могли понять, и его такая гиперопека порядком уже подзаебала. Стоит уважаемой леди отвернуться от внука, как тот начинает творить, в пику бабушке, настоящую дичь. Упертый, решительный, но не умеющий жить с компромиссом парень, такой будет голодать, на полном серьезе, пока ему не будут давать шоколадные хлопья на завтрак вместо овсянки. В общем, я не завидую ни Невиллу, ни леди Лангбаттом в их положении, потому что оба правы, но Невилл не хочет идти на компромисс, а леди Лангбаттом не может идти на компромисс, хотя, по сути, тоже не хочет, так и живут. А вот с обучением волшебству меня обломали, типа палочкой махать, это и дома можно, и в Хогвартсе покажут, а тут, будьте любезны, изучать тонкости и основы того, что в Хогвартсе не дадут, а именно, дом Лангбаттомов, садоводы и огородники или, как тут принято называть, специалисты по гербологии, а значит нас погрузит в тонкости копошения в земле и перекидывания навоза. В качестве нашего летнего задания мы попробуем что-то вырастить, а выращивать мы будем не абы какую траву. Траву я и дома могу выращивать, а в самом делешные волшебные травы. Ничего удивительного, у лангбаттомов в подвале есть ритуальный зал с целым складом под ритуалом вечного сна, где хранятся различные саженцы и семена, это со слов Невилла. Конечно, лично никто мне не показал, а то я бы со своими барьерами там пошуршал бы. Но для начала нам надо было рассчитать наши растения, видите ли, у каждого волшебника есть от 1 до 5 тотемных растений, тотемный бурьян растет у волшебника лучше, и куда послушнее других, и затрат меньше, и урожай гуще, ну, вы поняли. Тут виновата какая-то личная химия, основанная на астрономии и прочей эзотерике, традиции так их раз так. Как по мне, это был лишний повод обвести детей вокруг пальца и собрать их личные данные, включая данные семьи. Как же, уникальные таблицы, созданные при помощи тайных и запретных знаний, и теперь по ним надо рассчитать твой тотемный бурьян, а для этого вот таблица с личными вопросами, заполняй. Не чешите мне брови, леди Лонгботтом, у меня от ваших речей самообладание растет, но, я заполнил честно, относительно честно, некоторые острые углы скрыл, конечно, но основная проблема была в Лиле. Если у меня профайл на нее до поступления в Хогвартс был, то вот на ее жизнь внутри Хогвартса уже не было информации, приходилось выдумывать и натягивать сову. По итогам у меня вышла таблица, я быстро высчитал и пошел в большой справочник всякой волшебной травки и цветочков, где выписал название, а заодно сноски на малые справочники, где цветик-семицветик подробно расписан. Хелинокса доверифлос, бесцветный цветок покойника был моим тотемным цветком, цветет на закате, обладает сладким, приторным ароматом, сероватые, бесцветные лепестки, покрытые синими жилами, словно венами. На исходе своего цветения превращает свои семена в мелких демонов, похожих на светлячков, что ищут новые места под посадку. А вот растет оно на свежих трупах и обязательно в земле. В малом справочнике еще была приписка о темных искусствах, что растет-то она куда гуще и веселее на еще живых, даже лучше, чем на покойниках. А сам цветочек живыми брезгует, так как те сопротивляются, но вот тут есть рисунки с необходимыми ритуалами и советы по зельям, для посадки в могла. Отдельный лист был посвящен садоводам-экстремалам, что догадались высадить растение в волшебника с поистине адскими ритуалами поддержания в волшебнике жизни. Так можно собирать не один год урожай цветочка. Даже были советы, что потом делать с отработанным телом, включая ссылку на литературу, где пустую тушку можно превратить в демонического упыря, что верно будет служить дому. Использовался веселый сорняк не только в создании курорта для незваного гостя, но и широко применялся в целительстве, для снятия редких и куда более веселых проклятий, впрочем, и в ритуалах создания проклятия использовался. Были советы применения цветка в борьбе с демонами и нежитью, вот с духами он не помогал. Но, увы, только описал его, без конкретных рецептов, только ссылки на литературу, где можно достать конкретику, а такую литературу нам не выдали. С малым справочником, таблицей и расчетами я подошел к леди Лонгботтом, чтобы наставница показала, где я ошибся. Узнал, что я плохо знаю свою маму и папу, ну маму с папой я знаю отлично, а вот Джеймса с Лили не очень. Старушка их знала куда лучше меня и наплела такого. Я аж 2 чашки чая выпил, слушая россказни о том, какими верными друзьями и чуть ли не святыми были эти замечательные люди. В итоге, заполненная по новой таблице вывела нас на фантомнию пещерную. А это было еще круче предыдущего цветка, его могли выращивать только привидения, а семена есть только у исландских шаманов. Только эти хитрожопы смогли научиться цветок собирать и хранить его семена. Всякие экстракты и готовую продукцию можно было купить в заповедниках в Помпее, Каппадоке и на острове Минос. В основном все это использовалось для работы с духами и в ритуалах высшей некромантии, а этого в Британии, да и Европе нет. Это вам к наследникам шумеров. С результатов приохуели мы оба, после чего наставница заполнила таблицу честно, но уже без меня. Видать, там было много такого, что не следует знать ребенку, дабы не разрушить сакральный образ родителей. А у леди Лонгботтом пунктик на эту тему. Итогом стала грибница разумная вредоносная, очень милый гриб. По мере развития грибницы начинал приобретать интеллект, а после выращивать солдат, офицеров и идти штурмом на людей, был принесен из другого мира, здесь и закрепился. Никого не напоминает? В общем, мы еще посидели, попили чай и обсудили, что со мной делать. Все это время Обломинго сидел и весело скалился на шляпке у леди Лонгботтом. Итогом обсуждения стал вердикт, что мы же с Невиллом похожи, почти братья можно сказать, вот мне участочек напротив внука, и выращивай, что и сам Невилл будет, заодно подружитесь, а он тонкости расскажет. Я заодно поинтересовался давно тревожащим меня вопросом. Леди Лонгботтом, наставница, у меня есть один не очень приличный вопрос, можно его задать? Мистер Поттер, в вашем возрасте не должно быть неприличных вопросов между вами и вашим наставником, иначе вы так будете всего бояться и никогда ничего не узнаете. Если он действительно неприличный, то я, как наставница, вас поправлю и объясню, почему так, дабы вы не попали в конфуз, опозорив себя и свой дом. Задавайте вопрос, мистер Поттер. Сама леди Лонгботтом подобралась, стиснула губы и села прямо, воплощая собой величие, мудрость и все такое, чем должен обладать наставник. Такого дешевого подражания Дамблдору я еще не видел, но вопрос меня интересовал куда больше, чем давить ухмылку. Это касается темного искусства. Я почесал за ухом. Насколько я понимаю, оно вроде как запрещено и осуждается. Абсолютно верно, мистер Поттер, многие практики наказуемы законом, а другие просто бесчеловечны по своей природе. Но многие еще разрешены и проводятся под жестким контролем, разумеется. Тогда непонятно, почему информация о них в открытом доступе, даже в наших детских книжках есть. Я состроил максимальную гримасу размышления и умственной работы. Мистер Поттер, давайте с вами порассуждаем, возьмем ваш тотемный цветок, вы же читали его темную секцию. Августа дождалась от меня утвердительного кивка. Вот и скажите мне, как много бы у вас отняло времени переход от мертвых к экспериментам над живыми? Конечно, старый цыганский развод никогда не подводит, но и я не последний идиот. Самообладание плюс один, мораль плюс три, да вообще бы никогда, я бы сделал вывод, что раз оно растет на мертвых, то надо найти что-то еще более мертвое, например, тысячелетнее кладбище или курган, которому миллионы лет. Я вас разочарую, в скором времени вы бы обнаружили, что на свежих трупах цветок растет охотнее и быстрее, а после бы и рискнули посадить в живого человека, в какого-то преступника или мерзкого человека, конечно. Про ситуацию с родителями Невилла и сыном леди Лонгботтом меня дядя Сеф очень настойчиво просветил. Поэтому я не рискнул говорить, что я бы на коматозниках отработал в начале, они не сопротивляются в отличие от преступников, а там и рукой подать до экспериментов над волшебниками. Решил развить я мысли. Поэтому нам и дана эта секция, мы обязаны знать даже самые темные страницы, как истории, так и волшебства. Не обязательно этим гордиться, но и скрывать этого не стоит. Мы должны дать предупреждение миру о существовании таких путей, дабы глупцы не были ввергнуты во тьму. Все эти рассуждения про свет, тьму, я думал, это аллегория, типа преступная деятельность и праведная жизнь. Мистер Поттер, вы читаете интересные книги, такой словарный запас. Но нет, дело куда печальней, чем просто закон. Вы заметили общую тенденцию всех темных искусств? В какой-то степени, это лишь мое предположение. Я начал мяться, чтобы обо мне ничего такого аморального не подумали. Они во много раз эффективней, чем обычная практика. Абсолютно верно, они даруют мощь, но с этим и приходит расплата. Волшебник не способен справиться с такой мощью, и это калечит его душу, а иногда и оставляет следы на его теле. Иногда расплата настолько высока, что за применение расплачиваются потомки или все волшебники мира. Из того, что я помню, Волдеморт не выглядел здоровым человеком и рассудком здравым не блистал из рассказов. Да, тот, кого нельзя называть, впал во тьму и не смог справиться со своей расплатой. Возьмите, например, ритуал кровной защиты, что позволяет выжить человеку в любой ситуации, даже если он утонет, будет брошен в вулкан или отправлен на солнце. Но ритуал действует лишь год, требует крови и добровольной жертвы родственника. А спасенный таким чудом человек наверняка посчитает себя каким-то особенным и в скором времени умрет от излишней самоуверенности. Предположил я, в самую точку, мистер Поттер, это всего лишь слухи, но говорят, что семья Поттер доделала этот ритуал, сделав его еще более кошмарным. Он действует бессрочно, а расплата, жизнь ближайшего кровного родственника, до которого сможет дотянуться ритуал, что умирает вместо оберегаемого. Тринити, у нас есть что-то подобное? По моим показателям, нет ничего такого. Возможно, если ты изучишь ритуалистику, или разовьешь какое-то духовное зрение, возможно, что-то найдется, но все равно нам ничего не даст. Ты последний Поттер, а Джиннингс и не родня Лили. Задумались над тем, готовы ли вы применить такой ритуал ради своих потомков, мистер Поттер? Очевидно, что я бы никогда не применил такое. Блять, вот взял и угодил в ловушку хитрой наставницы. Конечно, это глупо отдавать свою жизнь или жизнь случайного родственника для спасения наследника. Пока жив я могу сделать сколько угодно наследников. Но вот, как теперь оправдываться? В плане, если я умру, а наследник будет жить, нет гарантий, что со мной умрет тот, кто хочет убить наследника, и ничего не помешает ему повторить попытку. Да и обреку я наследника на жизнь без отца. Вас тяготит ваше сиротство? С какой-то смесью жалости, злости и грусти спросила леди Лангбаттом. Да, тяготит, мне пришлось пережить смерть Лили на моих глазах, смерть Вальдемарта в синем пламени, что поставило крест на моем младенчестве, и мне пришлось очень быстро взрослеть. Детства у меня нет, по сути это затяжное приготовление к большой игре, где мне придется всем доказывать, что я Поттер, что я достоин им быть, что я из себя что-то представляю и никому я не обязан. В лучшем случае, ко второй половине зрелости я смогу восстановить хоть немного наследия и нажить свое. А все потому, что заживо гниющему маньяку захотелось острых ощущений на Хэллоуин. Леди Лангбаттом стала очень серьезной и одновременно грустной. Есть одно пророчество, мистер Поттер, в которое заставили поверить того, кого нельзя называть, что вы и Невилл Лоба избранные, что навсегда остановит его. А во, меня пытаются подвести под монастырь и настроить против Дамблдора. Возможно, он и кумир леди Лангбаттом, но злобу за сына она затаила, вон как старается. Надо спасать свою нежную душу, а заодно и Дамблдора, все же старику я обязан. Ага, уже знаю как. Ух, ты, так Невиллу тоже избранный, а я думал, что мне одному надо тянуть эту ношу, это же просто замечательно, леди Лангбаттом. Больше радости и искренности в голос, искра из глаз, радостное выражение лица, не зря тренировался. Мы же теперь вместе с Невиллом всех точно скрутим. Спасибо вам за такие слова, пойду заниматься делом, знаете, общее дело, оно же сплачивает. Я побежал искать Невилла, оставив леди Лангбаттом вытирать слезы умиления. Понятно, что старушка пытается найти друзей своему внуку, вон сколько нас свезла сюда, даже барышень наприглашала. Но то понятно, будущую невестку ищет, да и все знают, зачем приглашают на такие мероприятия барышень и юношей. Кто не успел с невестой к Хогвартсу подъехать, то уже после Хогвартса ищет сам из того, что осталось, а там и 10, и 20, и 30 лет разницы будет. Я знал, что избранный я, а Невилл в лучшем случае запасная лошадка или мое прикрытие, но он последний из Лангбаттомов, наследник, а тут нехилые теплицы с оранжереями. Да и знания, не пропадать же, а рассада так точно пропадет без моих цепких лапок. Лучше все это прибрать в ореол своего влияния, а то бегает тут одна Камелия Слакхорн, на год нас старше, и уже строит интриги в свою пользу. Окучивание Невилла решил начать с окучивания грядок, наши участки рядом, мешок с семенами один на двоих, приступим. Разметил участок, прикинул количество грядок, сверился со справочниками по посадке, удобно это делать, когда владеешь мнемотехникой, и начал сапкой рыхлить ложбинки. «Гарри, что ты делаешь?» — раздался дребезжащий возглас Невилла. «Грядки. Гарри, так нельзя. Если я правильно помню, то корневая система слабая, делаем неглубокие лузы, примерно столько от каждой, засеиваем по 3 семечка в лузу, в итоге получаем 6 рядов по 18 луз. Мы засеем 300 семян, примерно, взойдет в лучшем случае около 80 побегов, каждый содержит по 4 плода, а в каждом плоде от 20 до 50 семян. Простая арифметика, отбирая даже каждый 10-й плод на семена, мы выиграем. Ты не понимаешь. Невилл схватился за голову, даже не заметив мастерок у себя в руке. Цианка, нежное, однолетнее растение, ему надо уют, одиночество и забота. А ты. Невилл тяжело хватал воздух и не мог выразить свои эмоции словами. В размышлениях мистера Поттера есть и доля рационального зерна. Послышался голос гостя дома Лангбаттом. Забыли спросить пожирательского выкормыша. Взбеленился Невилл, возвращаясь к своему участку. Я лишь пожал плечами и развел руками, встретившись с Грегори Гейлом взглядом. Тот лишь закатил глаза и покачал головой. Такое отношение было с самого начала, и что бы ни делала леди Лангбаттом, она не могла переубедить внука. Даже зачитала часовую лекцию Дамблдора о втором шансе, но и это не помогло. При первой встрече Невилл чуть ли не плюнул в лицо Грегори и даже руку не пожал, а все оставшееся время его игнорировал. Грегори был мальчиком добрым, понимающим, молчаливым, говорил только по делу и только то, что думает и действительно болел за свое искусство огородника и траволюба. Никого не напоминает, ага, только был у Грегори существенный недостаток, он родился в семье пожирателей, а те во время гражданки замучили родителей одного упертого гербалиста, до овощного состояния. Я находил такую расправу весьма ироничной, для семьи одаренных огородников. Вот у Невилла и импринтинг случился. Пожиратели, плохо, видать сердобольная леди Лонгботтом забыла рассказать, что творил Фрэнк и Алиса на правильной стороне. Ну, а что, сакральный образ родителей. Вот и сейчас Грегори решил втесаться в разговор, но видите, что вышло, поэтому он лишь коснулся кончика носа, взглянул в сторону дерева, где был его участок и пошел туда. Я же поглядел на Невилла и взвесил, что мне дороже, хорошие отношения или моя правота. Ну, на бурьян мне категорически похуй, надо будет, открою справочник и при помощи банальной математики, что приравнивается, оказывается, к темным искусствам, выращу себе поля волшебной конопли. А вот Невилла по справочнику не вырастешь, а жаль. Невиллу, прости дурака, а? Положил ему руку на плечо и поглядел щенячьими глазками. Я же могловоспитанный, что я могу знать о волшебных цветах, травах, деревьях или еще чего подобном. Прости меня, я был неправ, научишь как правильно, а? Судя по охуевающему виду Невилла, слова «прости» и «был неправ» были в очень большом дефиците в доме Лонгботтом и произносились на исключительные события. Так, что парень заглотил крючок вместе с наживкой и можно было начинать работать. Дружба с Невиллом была сложной, в основном своем сложной, чем приятной. Все дело было в его характере, и его упертости, и его бабушке. Он любил леди Лонгботтом, но в то же время испытывал противоречивые и бунтарские чувства к ней, где-то в глубине души осознавая, что она права и хочет добра, но из-за чего-то не мог это принять. Я не психолог, даже близко не психоаналитик, но друг, что готов выслушать его нытье и поддержать. Друг, что готов поддержать леди Лонгботтом в важных вопросах и помочь забить на все остальное. Друг, что выслушает и разделит тяготы одиночества, с кем будет приятно провести время и на которого ты можешь положиться. Такого друга мог ему дать в своем лице я, а он очень в нем нуждался. Теоретически таким мог бы стать и Грегори, но это же не Вилл. Тут старания бабушки пошли прахом, так что остался только я. В лагере мы не были только втроем, тут хватало детей, но остальные два мальчика были из вассальных семей. Том Грасс из вассалов Гринграссов и Джим Батон из вассалов Лонгботтомов. Джим вообще был негром. О какой дружбе может идти речь? Нет, такая дружба не была предосудительна, наоборот, почетно было. Дружба между вассалом и сюзереном – очень ценная вещь, ценнее настоящей любви. Но это же не Вилл, ему с детства втемяшивают традиции, и это же не Вилл, тут трудно угадать, какие традиции останутся в подкорке, а против каких он начнет бунтовать. Остальные два вассала, Айвивари и Нэнси Уит, были девочками, не Вилл вообще не знал, что с девочками делать. Камелия Слакхорн откровенно с Невиллом заигрывала, подражая старшим сестрам, а он мял ручки, смотрел на носки своих ботинок и что-то мямлил в ответ. И это был максимум, на что могли рассчитывать девочки от Невилла, в большинстве случаев он молчал в разговоре с ними. Так что единственным возможным другом для него оставался я, и упускать свой шанс я не собирался. Поэтому надо показать, что общий труд сплачивает, и найти то, что станет символом нашей дружбы. Если бы я смог вернуть его родителей из состояния комы, то можно было и вассальную клятву от него принять, да чего там, сама леди Лонгботтом побежала бы поперед внука приносить. Но чего нет, того нет, поэтому надеваем орден зеленого и вперед улучшать оранжерею, только труд объединит два юных сердца и выкует настоящую дружбу. Вот сижу в обнимку с Вовочкой и Обломинго, пью чай, Обломинго скалится довольно, а Вовочка, потягивая пиво, уговаривает меня, что все наладится. План был замечательным, только я не учел одного, блядского человеческого фактора, и что в этом саду уже кто-то начал свою игру, а я пропустил первые ходов 10. Проблемой номер один стала Дафна Гринграсс. Милая личика, тонкая стать, золотистые волосы, голубые глаза и безгранично стервозный характер. Чего только стоят ее хмыканья и задирание подбородка до неба, колкие ответы и гаденькие комментарии. Причем это касается исключительно меня, к остальным она холодна, как лед, и строит ебало так, что их вообще не существует. Я даже думал, что она умственно отсталая и умеет только хмыкать, но нет, вполне себе диалог нормальный строит с леди Лонгботтом, немного холодновато и без эмоций, но и то хлеб. Остальных она вообще игнорирует. Но, что я ей сделал лично. Но потом Камелия Слакхорн мне объяснила, видать, мисс Гринграсс была большой фанаткой Волдеморта, вся комната в его плакатах, батя к успеху идет, у матушки огромные планы на светлое будущее, сама мисс Гринграсс пристроена в ближний круг пожирателей, а тут я нарисовался и все слил в унитаз. Вот и получалось, я, Невилл, три его вассала с одной стороны, а против нас, ну как против, у мисс Гринграсс счеты со мной, а у Невилла счеты, по тем же причинам, с Грегори Гейлом. Вот и выходит, что против нас, выступает мистер Гойл и мисс Гринграсс с двумя девочками-вассалами. А между всем этим мечется Камелия Слакхорн со своей девочкой-вассалом, которая по сути на стороне Гейла и Гринграсс, ведь она китаянка и ее избегает Невилл. И очень зря, ведь Мэй Чен варит заебатый зеленый чай. Я даже договорился о личных поставках по специальной скидке, а еще она обещала выслать каталог, что можно через ее папу достать по чаю. Добавьте сюда еще трех магловоспитанных, которых нашли на землях Лангбаттомов, и леди Лангбаттом является их покровителем. А эти трое, хоть и девочки, но вообще не понимают, что происходит, и больше охуевают с происходящего, но нужно отдать должное, гербологии леди Лангбаттом завлечь может. В общем, вся интрига сводилась к тому, чтобы не стравливать две половины, и у меня все отлично выходило. Я засветло выходил подумать под дерево, собирал информацию по повреждениям и заказы растений в оранжерее, после чего на кухне встречался с Грегори. А где еще? Кухня у волшебников бывает двух типов. Первого типа у Молли Уизли, где властвует один волшебник, там его вотчина и творится кулинарная магия. Второго типа встречается у Макмилланов, Макгонагаллов, Лангбаттомов. Там заправляли домовые эльфы, а значит, никто в здравом уме туда не сунется. С Грегори мы обменивались информацией и распределяли фронт работы. Он был парень добрый и хотел помочь растениям, и было это куда важнее наших детских разборок. На этом попроще мы и подружились, ведь он считал, что я делаю это ради растений. В чем-то была с ним солидарна и мисс Гринграсс, с которой он пытался меня примирить, причем со стороны того, что я в чем-то виноват, пизду и узнавать и слезно извиняться. Извиняться за нихуя я не собирался, вот и приходилось две группы держать подальше и так планировать наши работы по улучшению оранжереи, чтобы мы не пересекались. Нас с Грегори это выматывало, и после обеда мы собирались под большим деревом, подремать и поглядеть на облака, мы обсуждали какую-то хуиту, не касаясь каких-то серьезных тем, разборок малышни. И видать, как-то так и прорастает дружба, а не через битье морд друг другу. Во всем этом была одна маленькая проблема. Камелия Слакхорн, на год нас старше, типичная представительница семьи Слакхорнов, а это очень известные выпускники Слизерина, которые не получили метку Валдыря, поэтому на нее Невилл не бросается. Да и видать, объяснили девочке, кого и как она может здесь заполучить. Вот и крутилась. Она была вхожа в обе группы и постоянно пыталась сыграть роль крестной феи, сведя нас вместе, подружив и заработав баллы с обеих сторон. Я полностью одобряю, но здесь не Вилл, а он упертый, конечно, не уровня Джиннингсов, иначе это пиздец был бы, но тут нужен совместный поход на нежить или еще какое-то приключение такого уровня, чтобы все подружились. А у нас обычный и выматывающий труд, и если мы пересекались, то начиналась игра в пикетирование, попытки малышни в политику, вспоминание слухов и старых обид. Вчера все закончилось как-то не очень. В очередной раунд обмена любезностей, мисс Гринграсс вспомнила, что Поттеры ели собственных детей в темных ритуалах. Мне похую, я вот ни одного младенчика еще не заточил. А вот Невиллу, у которого под конец второй недели появились ко мне какие-то светлыми чувствами, было не похуй. И он поведал всему свету вещь, о которой все и так знают, но в приличном обществе не говорят, что у гринграссов есть обряд плодородия, в который юная дева проводит акт совокупления с молодым деревцем. Я тут хуй знает, серьезно там дева насилует деревца или так просто трется, но мисс Гринграсс переклинила. Она подошла к Невиллу и вломила ему прямой подачей в нос, отчего Невилл упал. Я выдавил ухмылку, представив мисс Гринграсс с орешником, за что она попыталась вломить мне звонкую пощечину. Но девочка просчиталась, у меня был боевой опыт, да и реакции просто больше, так что ее руку я перехватил и крепко сжал, очень недобро поглядев ее в глаза. Так я гляжу на того, кого собираюсь убить, просто привычка. Отчего мисс Гринграсс вся задрожала, у нее подкосились ноги, и мне пришлось быстро кивнуть Камелии, чтобы та подхватила. Так мы и разошлись, а завтра еще у нас с Невиллом день рождения, вот такие подарки, что будет, что будет.